две его первые жертвы оказались злодеями планетарного масштаба. За ними маячили настоящие Гималаи трупов. А учитель — 48 убитых. Это, безусловно, трагедия, но масштаб другой. То-то в первых двух случаях вероятностные нити натянуты как, ну, допустим, как струны. В случае с учителем они болтаются, что ли. Надо искать другой путь. Обходной путь нашелся. Решение было жестокое, почти не уступающее по жестокости убийству. Но все-таки самоубийство исключалось. Сол выскочил из комнаты. «Ха! Ален!» Опекуны вышли из своих комнат. Ален заспанный, Ха с книжкой в руке. Вид у обоих был крайне недовольный. Похоже, они ожидали от Сола очередных речей о его нежелании убивать. «У меня есть важное заявление». «И давно ты работаешь государственным секретарем?» — ехидно спросил Ален. «Бери выше», — небрежно ответил Сол. «Я теперь работаю Господом Богом». «Нет, секретарем Бога по делам невинно убиенных». «Свихнулся, что ли?» — со странной интонацией спросил Ха. «Да», — радостно подтвердил Сол. «Рассказывай». «И расскажу. Самое важное — учителя не надо убивать». На лицах Ха и Алина появилось разочарование. Они переглянулись, словно сказав друг другу взглядами. «Опять он за старое, а мы-то думали...» «Вы сначала выслушайте». Сол обнаружил, что голос обрел металлическую твердость. «Его просто незачем убивать. Я проработал много вариантов и нашел подходящий. Тоже не мед, это лучшее среди плохого. Завтра, в то же время, на которое мы планировали убийство, Ален подойдет, перехватит учителя до посадки в машину и жестоко изобьет его. Множество переломов, ушибов и прочих болячек. Ха будет ждать в машине и оторвется от любой погони. Учитель попадает в больницу, и приступ безумия начнется там. Придя в себя от побоев, он попытается напасть на медсестру, но даже не сумеет ее ранить. Выйти из буйного состояния он уже не сможет, и 24 года до самой смерти проведет в специальной клинике. Опекуны молчали. Наконец Ален осторожно спросил. «Ты уверен в своих словах? Это не пустая отговорка?» «Уверен. Я теперь считаю себя пророком». «Как ты можешь это доказать? Откуда бы я узнал, что учитель должен убить 48 детей? Страховой агент разжечь объединительную истребительную войну в Латинской Америке, а художник засыпать штаты дешевой отравой? Вы же мне ничего не говорили». «А если это рассказал тебе демон-холодильник? Чего у меня нет, так это актерского дарования. Я не сумел бы притворяться больше 5 минут после освобождения». «Лжец! Ты играл роль Яниса 2 года и хорошо играл», — сказал Ален. Но на лице оборотня, в дополнение к шутливым интонациям, сияла улыбка. «А вот у тебя, Ха, есть не более 5 минут, чтобы слетать за шампанским. У нас сегодня день рождения». «Ну и сволочи вы, ребята», — сказал захмелевший от шампанского Сол. «Прямо садисты, как тот морозильник. Все знали и ничего не говорили». «Если бы мы сказали, то ничего бы не получилось», — ответил Ха. «Так и убивал бы всяких типов до самой смерти. До недалекой смерти при подобном занятии. А ты ничего не знал, не понимал. Убивая, мучился угрызениями совести. Почти помешался на этой почве». «Да почему почти? Натурально сошел с ума. А сумасшедший может то, что не может нормальный человек». «Любой сумасшедший? Что ты, конечно, нет. Подумай сам. Разве бы тебя так опекали и даже старались похитить,